Собачья упряжка. Из стаи собак, полученной с Дальнего Востока, одну упряжку мы уступили для полярной станции на земле Франца Иосифа, а 43 собаки привезли сюда, на острова Седова. Здесь мы и начали вплотную знакомиться с нашими четвероногими помощниками и устанавливать с ними отношения. Были выделены отдельные упряжки, и каждая из них получила хозяина. Первым требованием к собакам было абсолютное послушание и уважение к своему хозяину. За это они получали от него мясо и иногда ласку. Ласка хозяина, если не считать кормежки, единственная награда ездовой собаки за ее невероятно тяжелый труд и за многочисленные лишения. И собака любит ласку, тянется к ней и даже ревнует к хозяину своих товарок. Многие из собак, если представляется возможность, стараются перехватить ласку, получить ее первыми, если нужно, даже подраться ради этого. Вот, например, два прекрасных пса из моей упряжки – Варнак и Полюс. Первый – белый, с большими черными пятнами, с мощно развитой грудью и стройными крепкими ногами. Он, по-видимому, самый сильный пес во всей стае. Второй бел, как выпавший снег, с густой шерстью, всегда настороженный, живой и проворный. Оба они быстро признали во мне хозяина. С первых же дней показали себя хорошими работниками и одинаково энергично добивались ласки. Они не обращали внимания даже на Журавлева, хотя последний нередко в мое отсутствие кормил их и еще чаще школил, когда завязывались драки. Стоило мне показаться утром, как псы со всех ног бросались ко мне. Подоспевший первым чуть не сбивал меня с ног. Он становился на задние лапы, передние клал мне на плечи и старался лизнуть лицо. Когда это удавалось, пес был несказанно счастлив и показывал свой восторг бешеными прыжками. Нередко по дороге Варнак и Полюс сталкивались точно летящие мечи, и тут же начиналась драка. Тогда я спешил разнять ревнивцев. Ласкать нужно было обоих сразу. В этом случае они быстро успокаивались и мирно ложились рядом. Стоило же только отдать предпочтение одному, как у второго, словно от электрической искры, торчком становилась шерсть, поднималась дрожащая верхняя губа, оскаливались клыки, раздавалось грозное рычание. Опоздай ласково потрепать его, и он вихрем бросится на своего соперника. Если собаки сидели на цепи, нужно было всех их обойти. Одной почесать за ухом, другую погладить, третьей потрепать за гривок и каждой сказать несколько слов. Пока эта церемония не заканчивалась, нечего было ждать и успокоения. Не получивший своей доли внимания от хозяина, лаяли, визжали, рвались на цепях и огрызались на соседей. Правда, первое время ласки было немного, больше перепадало наказаний. привычки собак, характер каждой из них, способности к работе и степень обученности нам были неизвестны. Выдрессированных передовиков, которые могли бы руководить в упряжке и тянуть ее по команде человека в нужную сторону, среди наших собак не было. Пришлось выделить наиболее сильных, понятливых и заняться их обучением. А корень учения всегда горек. Первое время я пользовался восточно-сибирским способом запряжки. Собаки, привыкшие к ней раньше, дружно тянули сани, но везли их куда хотелось им самим, а не мне. Только иногда и то случайно наши желания совпадали, и сани направлялись в нужную мне сторону. Ни одна собака не понимала команды. Я перепробовал всех, но безрезультатно. После долгих перестановок, бесконечных криков и острастки кнутом я, наконец, остановился на Мишке. Он как будто оказался наиболее пригодным. Кстати, нужно сказать, что Мишка был, если не лучшей собакой во всей нашей стае, то самой популярной. Свою известность он приобрел еще на Седове. Как-то в плавании в сырую погоду, которую собаки ненавидят, их выпустили из насквозь промокших загородок. Мишка обежал весь корабль, даже сунулся было в машинное отделение, но был выставлен оттуда механиками. Он старательно обнюхал все закоулки, однако нигде долго не задерживался. Только вкусные запахи, ударившие ему в нос из дверей камбуза, заставили Мишку застыть на месте. За всю свою собачью жизнь, проведенную у охотничьих чумов, Мишка, должно быть, не встречал таких приятных дверей. Сделав самую благонравную физиономию, чуть склонив голову на бок, он, точно зачарованный, сидел против камбуза и упивался ароматами. Его глаза потускнели. Иногда он их закрывал совершенно и, вероятно, думал, что видит сладкий сон. Тонкие струйки слюны тянулись из углов его пасти. Мишка так был погружен в переживания, что даже не заметил кучки людей, молча наблюдавших за ним. На Мишкино счастье Кок был в хорошем настроении. Увидев собаку, он заговорил. «Ну что, пес, как живешь?» Мишка, словно под гипнозом, подвинулся ближе. Его глаза вспыхнули, хвост забил по железной палубе. Пес поднял морду и завыл. Не резким, вызывающим у человека неприязнь волчьим воем, а на каких-то теплых, полных восторга нотах. Кок сначала даже растерялся, потом его лицо засияло от удовольствия. Ты что же, петь умеешь? А ну еще, ну смелее!» И собака снова подала голос. Она уже наполовину протиснулась в камбуз, и умилённые Кок и его помощники склонились над ней. Еще одно тремоло, и жирный кусок говядины исчез со стола. С этого дня Мишка стал фаворитом камбуза –